Я совсем не уверен, что смогу ее найти. Теперь новая песня. Доктор брал меня с собой только раз. Я в этом краю недавно. Все в Дельте мне кажется одинаковым. «Мы ничего не теряем, если попробуем», — сказал хозяин дома. «Но извольте не затыкать ему рот. С вашими шуточками мы далеко не уедем. Если бы я не вмешался, откуда узнали бы мы о пещере?» Молодого человека запихнули в автомобиль, на заднее сиденье, между великаном и толстяком. Пожилой господин сел за руль. Когда они подъехали к берегу, занимался рассвет. Корео затосковал и сказал, не сдержавшись: «Я уверен, что не узнаю острова, и вы меня убьете. Лучше уж убейте сейчас». Бандиты встретили его слова дружным смехом. «Ему сейчас совсем не смешно», — объяснил им пожилой господин. «Он всегда жил далеко от моря, и ему будет неприятно, если мы бросим его в воду». Все забрались в катер. Толстяк сидел на руле, болтая с великаном. Пожилой господин и Корео устроились сзади. Корео был очень испуган, печален и дрожал от холода. Ушибы на лице горели огнем, все тело нестерпимо болело. Почему-то он обратил внимание на маленькую лочонку, привязанную за кормой, на два весла, лежавшие под сиденьями катера. Они подъехали к пристани Энкарнасьон, и пожилой господин сказал: «Вот и наш причал». Корео с поразительной ловкостью вскочил на ноги, остальные расхохотались. «Не надейтесь», — сказал толстяк, — «мы еще поплаваем. Просто сеньор вспомнил, как мы вышли здесь в ту ночь, когда вы встретились со своим дружком-доктором». Пожилой господин обратился к великану. «А ты сразу же заснул?» «Я не хотел. Не об этом речь», — отвечая на мой вопрос. «Пока мы шли вдоль этого берега, я не спал, но глаза у меня уже закрывались, а это очень неудобно». «Молодец!» — пожилой господин пристально посмотрел на молодого человека и спросил: «В какой-то момент вы пересели на другой катер?» «Нет». «Зачем?» «Сколько времени вы плыли отсюда до острова?» «Минут 20, по меньшей мере. Может быть, полчаса, не знаю. Остров был по правую руку. Смотрите внимательно и верьте в успех, и вы его узнаете». «Я всегда считал, что если поискать хорошенько, всегда найдешь то, что ищешь», — провозгласил Корео. И тут же подумал, не сказал ли он чего-нибудь лишнего. «Это мне нравится», — воскликнул пожилой господин и хлопнул его по спине. Корео подумал, что, пожалуй, судьба предоставляет ему самый удобный случай. Вряд ли он нашел бы остров сам по себе, а на доктора, очевидно, надеяться нечего. И вот эти люди вынуждают его отыскать остров. Не успеют они глазом моргнуть, как окажутся в Пунта-дель-Эсте, а там, воспользовавшись общим замешательством, он сбежит. Нет в мире силы, способной помешать ему встретиться с Сесилией. Он сказал себе, что не сдержал буквально свое обещание хранить тайну туннеля, но поступил так под страхом смерти и потому, что доктору это уже не повредит. Катер шел ровно, все было спокойно, и Корео немного вздремнул, а, открыв глаза, увидел, что они плывут уже по иным местам. Здесь было куда более просторно. Река словно раздалась и казалась светлее. На левом берегу появилась лесопильня, на правом — бесконечные ряды тополей. И тогда, но не сразу, у молодого человека упало сердце. Хотя он ничего не различал в лабиринте Дельты, но твердо знал, что этих мест не видел никогда. «Кажется, мы проехали», — испуганно пробормотал он. Великан поднялся, не спеша договорил с толстяком, шагнул к молодому человеку и дважды ударил его по лицу. «Довольно», — приказал пожилой господин, — «поворачиваем», — и добавил, взглянув на пленника: «А вы смотрите». Корео чувствовал, как лицо у него пылает. Он спросил себя: —